Братья и сестры, я тоже хочу вас сердечно поприветствовать. Приятно, что у вас там плакат «Вести с миссионерских полей Сибири». Хочется приветствие вам передать с полей Сибири миссионерских. Благодарны за молитвы, переживания наши. Хотя, наверное, кто-то скажет, непонятно, то с Алматы передает, то с Молдавии, то теперь уже с Сибири передаю приветствие. Место Священное Писание, о чем хочется прочитать, кратко порассуждать вместе с вами. Это с книги Откровения, и главная мысль, о чем хочется говорить, это о главной цели Церкви. В нашей жизни, наверное, живя, вот вы в Москве живете, иногда человек живет, достигает каких-то целей, но скажу, друзья, у нас должна быть одна какая-то общая цель в жизни. Тогда, когда уже время у меня уже в жизни перешагнуло за середину, больше уже думаешь о вечности, встрече с Господом, вот, и думаешь, а какая цель? Иногда успокаиваешься, ну, Господи, уже столько времени в служении, уже третий переезд с семьей, а это же не цель, это же все не цель. Есть должна быть какая-то главная цель, которая перед Богом, когда придешь, можно было бы сказать, Господи, эту цель я стремился, по милости Твоей я достиг вот этой цели в жизни, силою Твоею, и хочу поблагодарить Тебя. И еще брат попросил, говорит, детки наши, они особенно к четвертой проповеди любят слушать рассказы, да? Детки, и постараюсь еще уложиться, мне нужно будет в это короткое время еще вам два коротеньких рассказика сказать. Книга Откровения, 1 глава, с 9 стиха. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». И что видишь, напиши в книгу, пошли церквям, находящимся в Асии». «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом». 20. «Тайна семи золотых светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Детки, вы изучаете историю, да? Вот представьте, вот вам бы учитель сказал бы сочинение, напиши о замечательных личностях, которые жили на протяжении 20 веков. О каких личностях нужно было бы написать? Наверное, бы учитель предусмотрел Наполеона бы, да? Ну и много Александра Македонского, ну много замечательных в мире всем было. А вот Господь для Иоанна приоткрывает историю будущего, да? И мы не видим ни одного этого глиняного горшка, ни Македонского, ни Наполеона, и никого из них, да? А кого видим? Семь золотых светильников. Значит, есть что-то в очах Божьих, что-то очень важное в истории, ради чего Господь еще терпит землю, много сегодня зла, которое на этой земле терпит, посылает время благоприятное. Ради чего или ради кого? Ради Церкви своей, да? Ради Церкви, скажу, братья и сестры, когда-то эту истину вечности мы особенно пойдем, поймем, и у нас желание будет всю вечность Бога за это славить. Ради Церкви своей Господь сегодня имеет дело с ней, и все остальное, все, что делает, Он делает ради Церкви своей. Но обратите внимание, как Господь изобразил Церковь свою. Он изобразил в виде светильников, да? Я еще хочу одну мысль важную сказать. Чтобы увидеть эту важную цель, друзья, надо быть в духе. Детки, вы знаете, что значит «в духе»? Иногда говорят, мама не в духе, папа не в духе, да? Бывает такое? А вот если Иоанн сказал, я был в духе. Хотя обстоятельства, скажу, друзья, были не самые подходящие, да? Сослан на остров Патмос, одиночество, в церкви тяжелое состояние от того, что многие уже жизнь закончили за верность Господа, а он воскресный день в духе. Ну, это вводная мысль. Итак, главное назначение церкви у светильника, как есть назначение, это светить у светильника, не так ли? И я так думаю, что тогда, когда мы подойдем к финишу нашей жизни, и для нас очень важно будет, Господи, жизнь моя, Была ли светом? Вот примеров сегодня тоже много говорилось, да? И если, Господи, моя жизнь была светом, я могу быть удовлетворен. Господи, жизнь прожита не напрасно. А если этого не было, это очень печально. Это, конечно, Господь может как головней из огня в последний момент спасти, но если мы сегодня серьезно задаемся вопросом, какая цель в жизни, Господь сегодня серьезно отвечает и говорит, цель в жизни – это быть светом. И если церковь не является светом, смотрите, как серьезно Слово Божие говорит об этом. «Сдвину светильник с места твоего». И это, друзья, очень серьезно к церкви Бог сегодня обращается и говорит. И главное назначение, друзья, это не количество, не красивое пение, не хорошие проповеди. Это быть светом. Что значит быть светом? Итак, детки, первый пример. Вообще свет имеет две такие функции. С одной стороны, он очень обличительный, а с другой стороны, он очень привлекательный. Что это значит? Вот один пример, как свет обличительный. В Молдавии, когда я жил, это небольшое сейчас времени, вот, мы занимались пчеловодством. В Москве, наверное, вы не знаете, что это такое, да? В магазине продается мед. Но он же не кран открываешь, льется. Его надо добывать. Это пчелы, это работа на пасеке. И у нас там было так, что пасека выводилась в лес, и мы по очереди, у нас 10 семей, раз в 10 дней надо было дежурить сутки в лесу. И вот передо мной случилось так, что напали воры и своровали. А брат дежурный проспал. Ну, хорошо, что своровали его улья, а не других. А своровать улья – это непростое дело. Это ж не кусочек, а улья надо вдвоем нести. А мне через несколько дней заступать. Я переживал. Но если, представьте, мальчики, где мальчики, я не вижу мальчиков. Мальчики, ночью вдруг, они же не одни приходят. Ну, минимум трое, да? Машина у них, трое, я один. Что мне делать ночью в лесу? Даже бы, если бы мобильный телефон работал, я бы тревогу, да никто бы не успел приехать за 50 километров сюда. Что делать? Палка? Ну, с палкой в лесу. Я одного брата спрашиваю, ну а как ты? Он говорит, Вань, не переживай, я сейчас заступаю, все будет хорошо. И вот я его спрашиваю, как? Он... И потом, когда смена его прошла, он мне так рассказывает. Дождь идет, опять то же самое повторяется. Я, говорит, притаился, внимательно жду, когда они ближе подойдут. Говорит, машина проезжает, шума много, они раз пробегают. Опять машины проезжают, они еще ближе. И в самый последний момент, говорит, когда они были близко, знаете, как он отогнал их? Он говорит, я включаю прожектор и на них направляю. И что с ними? Убежали. А чего они испугались? Он же не гранату кинул, да? Всего лишь луч света. И убежали. И я, знаете, это первый пример, детки. Это свет. Что делает свет? Второй пример. И мне сразу вспомнилось, когда я это читал место о значении церкви. Брат, который служил на севере, на Баме, тайга вокруг. И вот, говорит, воскресный день, мне захотелось быть в общении с Богом. И вот, говорит, я от воинской части взял направление прямо, ну и пошел в лес. Для того, чтобы найти полянку. И вот шел, нашел полянку. Долго шел, говорит, ягоды собирал, все интересно, хорошо. На полянке помолился, побыл в общении с Богом. И, говорит, пришло время, надо возвращаться. А кругом тайга. Тайга, говорят, два раза радуешься, когда заходишь и когда выходишь. Вот. И, говорит, ориентира никакого, я знаю, откуда я пришел, разворачиваюсь, говорит, на 180 градусов и иду. Иду, говорит, 10 минут, иду 20, иду 30, и чувствую, что я уже не туда иду. Мне, говорит, стало страшно. Я, говорит, бежать? Я бегом еще быстрее, страх подгоняет, я еще. И, говорит, через час моей беготни я вижу, что рядом следы, и самое страшное, что это мои следы. Оказывается, он оббегает круг, да? А когда бежишь сюда налево, тебя тянет. Вот, и ты опять. И говорит, я понял, что умирать неохота. Говорит, не раз уже находили только сапоги от ребят, с которыми я служил, растерзали дикие звери. Говорит, молодой и хочется жить. Я, говорит, на самое высокое дерево залажу, ничего не видно, дело уже темнеет. Вот. И история хорошо закончилась, я хочу вам сказать, но я главную мысль, что хотел сказать. И я представил, если бы вдруг он забрел к какому-нибудь пчеловоду, и пчеловод бы испугался его, как вора, и направил бы на него луч света. Как вы думаете, что сделал бы этот солдат? Убежал бы? Он бы, наоборот, обрадовался. Мне кажется, он бы его обнял и сказал, «Спаситель ты мой, да? Благодарю тебя, что ты спас меня». Почему такая разница? Разное состояние людей, друзья. Вот сегодня отношение к свету у церкви тоже разное. Вот как ко Христу было разное отношение. Были люди, умилялись сердцем, вот, и шли к Господу, и каялись, и любили Господа. А были те, которые ожесточались. И вот это назначение света Господь сегодня очень хочет, чтобы церковь тоже имела этот свет. Что это значит, друзья, светить? Это значит отражать образ Господа. Характер его отражать повседневно в жизни своей. Господь оставил слово свое, но это слово он хочет, чтобы оно отражалось в нашей жизни, когда этот мир окружающий видит нас, и наше отношение к Слову Божию, оно должно задаваться вопросом, почему он так поступает? И каждый раз они должны знать, он Бога любит, из-за этого так поступает. И мы всегда будем странны в этом мире, если мы действительно по-Божьему поступаем. И последний вопрос, перед тем, как мы помолимся, братья и сестры, как мы становимся светильниками? Брат уже говорил передо мной, который из Голландии, мне очень эта мысль очень важна. Еще хотел бы сказать, друзья, нельзя своим воспитанием или своим старанием стать светильником. Вот я теперь мораль уже знаю, знаю идею хорошую, и теперь я буду светильником, я буду порядочным, культурным, не пить, не курить, еще много добрых дел делать. Друзья, это не свет. Светильником мы можем стать тогда, когда сначала в свою жизнь впустим свет. Мы можем только отражать Христа. Для этого наша жизнь должна быть отражением Господа. И в зависимости от того, как мы принимаем в свою жизнь свет, потом так мы и отражаем. Помните, в свое время Господь обратился к Каину, и он хотел просветить его светом. Говорит, Каин, грех около дверей сердца. Каин, где брат твой, да? А что, я сторож? О чем это говорит? Господи, не надо. Я сам разберусь. Я сам в своей жизни. Мне не надо твоего света. Помните Гиезии, когда ему Елисей тоже говорит, куда ходил ты? Что это значит? Луч света Господь направлял в его жизнь? Нет. И совершенно иначе жизнь была тех, которые в жизни своей пустили свет Господень. Помните Давид? Тогда, когда плохо поступил, согрешил, и Господь посылает пророка, и посылает луч света, и говорит, ты тот человек, да? Ты согрешил. И он не просто сказал, а кто ж тебе сказал? А кто вообще такой, что ты мне будешь указывать на мою жизнь, да? Кто тебя поставил здесь указывать? Некоторые цари так разговаривают, некоторые члены церкви тоже так разговаривают. А он говорит, да, согрешил. И он покаялся, принял свет Господень, и Господь сделал его своим светильником. И это очень приятно, также и Авраам. Да поможет, братья и сестры, Господь каждому из нас иметь общение с Богом, живое общение, уметь каяться, уметь сокрушаться, уметь принимать Божью любовь, уметь жить жизнью послушания, чтобы Господь через нашу жизнь прославился в то еще недолгое время жизни Церкви на этой земле. Аминь. Помолимся Господу.